им еще и своих всадников со всем имуществом вести. Есаул Мащенко посоветовал у местных вьючных коней прикупить. Говорит, что знает, у кого сторговаться подешевле можно. Казаки уже дюжину для себя взяли, думаю, и нам есть смысл. Вопрос весь в том, что отпущенных прогонных денег совсем немного осталось. Потратить их все здесь тоже не дело. В дороге у местных без серебра потом ничего не раздобудешь. Мы тут посовещались с Павлом Семеновичем и вот что решили. Знаем, что у драгун есть в закромах всякое неучтенное оружие, а вот местные его весьма ценят. Так что те, кто хочет общему делу помочь, могут его вложить для покупки вьючных коней. Потом, со временем, трофей муж восполнит свою убыль. Мы и сами с господами офицерами в стороне не останемся. Как вам такое? Разумеется, все были согласны. У Тимофея самого ехал в суконном седельном чемодане кинжал в красивых серебряных ножнах и трофейный с гравировкой на латинице пистоль. Рассказывая о предложении майора своим драгунам, он положил их молча на топчан. Вскоре на нем же лежало две кривые сабли, три пистоля, семь кинжалов с ножами и даже один мушкетон с широким дульным раструбом. Герасим сопел и, махнув рукой, вытащил из сумы еще два пистоля. Себе хотел такие же кобуры пошить, как у Тимофея, а потом пистоли в них носить, проговорил он, печально вздохнув. Да ладно, коли такое дело, еще, небось, раздобуду. Наутро к драгунским верховым прибавился еще и десяток вьючных лошадей. 22 ноября отряд вышел из крепостных ворот Шимахи на запад. Впереди у него были недели пути в горах, где на перевалах уже лежал снег, а в долинах все еще проливало с небес холодным дождем. Дорога была безлюдная, ни своих армейских, ни местных на ней уже в это время не было. И только на девятый день пути отряд добрался до форта, сторожившего дорожную развилку на Нуху. «Господин майор, да мы сами последние сухари доедаем», — жалился пехотный капитан. «Две недели уже как непогода весь край накрыла, а обоза с тех пор еще так и не было. Вот, ждем. Может, вам лучше самим на Нуху пройти, там и передохнете, и припасы пополните?» «Нет, капитан, это нам больше недели тогда терять», — Китлер покачал головой. «Итак вон декабрь морозит, скоро и в долинах снега по пояс наметет, пройти невозможно будет. Ну, вы хотя бы фуражом поделитесь», — попросил он командира форта. «Сами-то мы до Елисаветполя как-нибудь дотянем, а вот лошади без корма уже не смогут». Заночевав в форте, отряд отправился дальше. К Гинджи он подошел вечером 8 декабря. Здесь осталась сотня казаков Мащенко. Впереди у драгун было еще 200 верст пути до Тифлиса, и только в последних числах уходящего, 1806 года они пришли в главный город Кавказского наместничества. Часть 2. Против двух держав. Глава 1. Тифлис. Эй, лежебоки, вставайте. Вошедший в комнату Захар постучал кулаком по притолоке. «Вставайте, говорю, мундиры проспите». «Какие мундиры, Иванович? Ты чего несешь? У нас еще цельный день отдыха, он нам самим полковым командиром за труды даден», — проворчал со своего топчина Ленька. «Трое суток, как и было сказано, вынь да положь, после такой-то вот тяжелой дороги. Ну смотрите, как знаете, дрыхните дальше». Морозов махнул рукой. «Тогда я так и скажу господину полковому каптенармусу. Не желает отделения Гончарова, Игнат Матвеевич, мундиры первей самохваловских драгун получать. Пущай Фролка во всем лучшем щеголяет, чем ты, Ленька. А чего, драгун он вполне себе справный, даром что ягозистый. Эй, эй, Захар Иванович, обожди». Откинув шинель, Блохин вскочил с топчина. «Ну обожди, чего ты там по мундирам-то говорил?» Заинтересовавшиеся драгуны зашевелились и, прислушиваясь, подняли со своих спальных мест головы. «А вот то и говорю, двум эскадронам, которые Нуху штурмовали, новые мундиры на замену положены», — разъяснил Морозов. «Те, что тогда на людях были, шибко на тех воротах прожглись. Как бы их ни штопали, а заплаты, словно у бродяг, одна на другую залазит. Александр Эдуардович сам тогда пообещал всем, кто на штурм шел, замену. Господи, лишь бы только не помер, страдалец». И, поискав глазами икону, стянув с головы фуражную шапку, дядька степенно перекрестился на имперского орла Тимохина и каски. «Ты проходи, проходи, Захар Иванович». Гончаров подхватил за локоть земляка и посадил его на свой топчан. «Чего там такое с полковым командиром? Ранили его, что ли? Мы ведь в неведении совсем, как на Баку из той Нухи ушли, так и оторвались от всех полковых дел. Ну чего там случилось-то, расскажи». «Ну да, это ведь почти 2 месяца вас с нами не было», — посчитав на пальцах, произнес Морозов. «Вы-то ведь и правда в неведении полном сейчас пребываете, а важного между тем много чего было, пока вы от полка в поход отходили. Значит, нанухи нас долго не стали гарнизоном держать. Их превосходительство генерал Небальсин повелел нашим двум эскадронам, что при нем были, на полковые квартиры обратно отправляться. Да мы знаем это», — прервал его Герасим. «Вы же через два дня после нас должны были уходить. Ты лучше по делу. А вот будут всякие перебивать, вообще ничего рассказывать вам не стану», — обиженно проговорил, тряхнув головой, Захар и попытался было встать. «Живите потом и дальше в полном неведении. Сиди, сиди, Захар Иванович, не обижайся. Ну вот куда ты собрался?» — придержал его Тимофей. «А ты помолчи, Рябой, слушать не хочешь, так за водой вон пока к колодцу сходи. Молчи, Гераська, чего встреваешь?» — раздалось сразу несколько недовольных голосов. «Иди вон отсель, не мешай другим слушать». «Да никуда я не пойду», — пробурчал тот. «Не моя сегодня очередность на готовку. Пущай вон Калюкин воду носит». «Все-все, молчу. Извинения просим, Захар Иванович. Рассказывай дальше». «Ну-ну, гляди», — проворчал тот. «Ладно, шли-то мы на Тифлис не так вот, как вы. В октябре ведь еще тепло было, но, правда, шибко дождливо. Так что некоторые речки даже из берегов своих вышли. Вот при переходе через одну из таких как раз-то и упал в воду господин полковник. Конь, что ли, его на камне оступился и вздыбился. Не знаю, сам я там не был и, как оно случилось, не видал. Знаю только, что Александра Эдуардовича быстрым течением подхватило и понесло. Чуть было не утоп он, воды студеной нахватался, вымок весь до нитки, и еще о камни его немного побило. Захворал после того случая наш полковник, жар у него сильный начался, и потом колотить, говорят, начало. Голос совсем пропал, ослаб он и от Елисаветполя даже и верхом более не смог ехать. На повозке его в Тифлис дальше везли. Тут уж по приезде врачи сразу, конечно, пользовать начали. Лекаря полковые наши, рассказывают, доктора важные какие-то иноземные порошки ему дают, горькую воду и еще кровь дурную из жилы выпускают. Но, однако же, лучше ве полковнику с того лечения не становится. Так ведь, конечно, чего эти порошки? Самое первое средство в таком деле – барсучий жир вовнутрь, а вот снаружи надобно дегтем почаще натирать. Ну и хорошая баня, само собой. Это после того, как хорошо распаришь больного, как раз и надобно то самое лечение делать, а еще и травки хорошо помогают или же редька с медом. Испокон веков так на Руси лечились, а тут на тебе, порошки. Что, совсем плох наш полковник? — спросил встревоженно Федот. Неужто за столько времени так и не пошел на поправку? Да хуже только, — сказал, махнув рукой, Захар. Уже и батюшку к нему приводили, соборовали страдальца. А Господи, не дай Бог помрет. Кошелев перекрестился. Хороший ведь командир, храбрый и незаедливый. Кого это теперь за место него нам поставит? Да ты раньше времени-то, Федот Васильевич, не хоронил бы полковника, — встрял в разговор Чанов. Тут, в Тифлисе, доктора шибко важные, авось и вылечит. А он-то и сам ведь немецких кровей, может, и правильно ему врачи те иноземные порошки дают. Это вот нам, да, нам баня с барсучьим жиром хороша, а ему, может, только лишь во вред такое. Ну ладно, ладно, чего там гадать, — прервал начинавшийся спор Гончаров. — Там разберутся, как правильно их высокоблагородие лечить. Будем надеяться, что поправится наш полковник. Что еще нового в мире творится, Захар Иванович? Ты ведь человек, как я погляжу, весьма знающий. Небось, в самых верхах уже крутишься. И, улыбнувшись, толкнул дядьку плечом. Ну как сказать, знающий, — хмыкнул тот. — Есть маненько такое. Вот уж месяц как перевели с эскадронного квартирмейстерства на полковое, и Антипку удалось с собой забрать. А потому как с нужными людьми лучше бы знаться, Тимофей, я про это тебе уже не раз говорил. Припоминай, ты сам парень-то грамотный, быстрее даже многих господ офицеров и писарей буквы пером на бумаге выводишь, считаешь умело, словно бы чиновник из уездной канцелярии, и даже ничуть не хуже. Мог бы и в писари полковые давно уже выйти. Вот и стал бы тогда уважаемым человеком, в седле бы не пришлось, как сейчас, трястись. Так я вроде как и сейчас уважаемый, — заметил Гончаров и погладил унтерский галун на обшлаге рукава. Ну, так-то, конечно, оно так, — крякнул дядька, покосившись на аннинскую медаль. А все ж таки в писарях, оно бы спокойнее, и при начальстве все время опять же. Ну ладно, сам смотри. А мы вот с Антипом уже тихонько эдак поспрашали, кого нужно, Вот годик послужим еще в полковых нестроевых и будем прошение подавать на перевоз семей. А что, 3 года при эскадронной службе да год в полковой. Уж расстараемся, чтобы начальство было нами довольно. И все, и выправим, какие надобно, бумаги. Соскучился я по своим, деток бы, жену обнять, к себе их всех прижать. И он вытер кулаком набежавшую слезу. Большие уже, небось, детки, старший, верно, меня уже давно перерос. Младший за ногу удержался, когда я в рекруты уходил, сам и стоять тогда не мог. Теперь-то, небось, да пупа мне будет. Хорошее дело, Захар Иванович, помогай Бог, все получится, подбодрил земляка Тимофей. Если помощь какая нужна, дом починить или еще там чего, ты говори, мы поможем. Поможем ведь, ребята, да конечно поможем, загалдели драгуны. Чего бы хорошему человеку не помочь. Да, далеко еще до этого, махнув рукой, проговорил Морозов. Но на добром слове спасибо вам, братцы, лишь бы спокойно тут было. Хотя уж какой покой на этом Кавказе, вечно тут все друг с другом воюют. Про мир с персами-то вы, небось, слыхали? Ну, так, были разговоры, неуверенно проговорил Тимофей. Мы как с Баку в Шимаху зашли, в гарнизоне рассказывали, что посольство к персидскому султану от нового наместника уходило. Не знаем только, договорились ли там до чего. Договорились, ответил Захар. Новый главнокомандующий граф Гудович сильно озабочен был мир с персами заключить, потому как с турками вражда сейчас у нас разгорается. И нам супротив двух таких великих держав своим малым войском никак не выстоять. Персам мы хорошо в этом году нападали, и они сами воевать пока с нами не желают. Так что подумали, пошебуршились немного и пошли на перемирие. Все бы хорошо, живи себе мирно, крепи тут в Закавказье силы, но видите как, новый враг теперь перед нами маячит, османы проклятущие. Эти вояки сильные, все время с нами испокон веков они ратятся, а им, как господа офицеры говорят, вся эта Европия супротив нас помогает. Ну да ничего, русский турка всегда раньше бивал и сейчас тоже побьет, а может и обойдется, может и не полезут они на нас, как думаешь, Тимофей, ты-то у нас человек грамотный, быть в войне, быть, проговорил тот тихо, и никуда мы тут, братцы, не денемся, ну вот, и высокое начальство также говорит, со вздохом произнес дядька, а мы тут семьи собрались с Антипкой на Кавказ перевозить, а вдруг басурмане, как 10 лет назад, опять сюда нагрянут. Сколько народу, ироды, в Тифлисе ведь тогда вырезали. Не должны они сюда дойти, Захар Иванович, сказал Тимофей. Не допустим мы такого более. Не бойся. Точно, Морозов пытливо посмотрел ему в глаза. За себя-то я не боюсь, Тимоша, за детей мне страшно. Ну ладно, поглядим, как там будет, год еще у нас есть. Ох, засиделся я у вас, ребятки, бежать мне надо, вскинулся он, вскочив с топчина. Мы хоть и не строевые, но у нас ведь там, в полковом хозяйстве, тоже все строго. В общем, я вам передал, мундиры на замену есть, но поспешать нужно, чтобы какие нужно по росту подобрать, а то потом бегай их меняй. И по жалованию тоже скажу, совсем скоро уже его будут давать. Ту вторую треть 11, в русской императорской армии начала 19 века солдатское жалование выдавалось 3 раза в год. Отсюда и треть. Вы ведь так и не успели получить из-за похода, ее вам будут с последней третью к светлому празднику Рождества давать. В канцелярии мне подсказали. Ао, вот это хорошо, загудели драгуны, а то мы совсем без серебра остались. Даже в артельной кассе на приварок ничего нет. Ну ладно, побег я, прощивайте. Морозов кивнул и вышел за дверь. Калюкин, почему до сих пор кипятка к чаю нет? Сурово глядя на длинного Ваньку, спросил Тимофей. «Смотри, лошадей обиходим, если потом на сухую сухари грызть придется, с нами в полковое квартирмейстерство не пойдешь, тут, на хозяйстве, останешься. Посмотрим, какой тебе, длиннотяпому, мундир потом достанется. Да я мигом, Тимофей Иванович». Парень запрыгнул в сапоги и, накинув прямо на исподнее шинель, выскочил с ведром за дверь. Следующего клич, обратился к стоявшему у двери Тимофею квартирмейстер. «Резцов, заходи», крикнул Гончаров, и с Морозов, забитый вещевым имуществом амбар, заскочил мелкий Ванька. «Ох ты ж какой худой-то он у тебя», заключил тыловик, окидывая цепким взглядом фигуру драгуна. «Такому, что бы ты ни дал, все не впору будет. Мундир как седло на старой кляче будет смотреться. Ладно, уж подберем чего-нибудь. Так, куртка фрачная, подобная кирасирскому калету, одна штука. Ты куды это расстегиваешься, дурья твоя башка», — остановил он Ваньку. «Тут совсем не топлено, и времени с вами возиться у меня нет. У себя в артели все примерять будешь, да и мерить незачем, все одно лучше, чем сейчас уже точно не будет. У меня глаз наметанный, так что забирай». «Так, далее, панталоны белого сукна под высокий сапог, рейтузы серые с кожаными леями и застежками под укороченный сапог, перчатки замшевые белые с крагами, шинель из серого сукна, однобортная, хлястик на ней проверяй и пуговицы. Есть, ну, вот хорошо, все, расписывайся вот здесь». Он показал на лежавший на столе лист. «Покажи ему, Елисей, где?» «Да я галочку уже поставил, Фадей Антипович», — проговорил тот и пододвинул бумагу. «Вот, вот же, ну куда ты пером тыкаешь? Вот же она». Ванька, высунув кончик языка от усердия и сопя, вывел косой крест. «Все, ступай». Каптинармус махнул ему рукой. «Так мне бы сапоги еще», — пробормотал тот. «Чего?» — протянул возмущенно тыловик. «Какие еще сапоги, дурашка? Уже трое ваших вещи тут получили. Ты видал у кого-нибудь из них сапоги? Нет, только ведь их высокоблагородие сами, еще внухи, пообещали все горелое нам поменять, а у нас у многих они как раз обгорели. Кожу хомутной ниткой пришлось прошивать, а они все одно воду теперь пропускают. Ты что это, полкового командира хочешь в пустословии или обмане уличить?» — грозно вопросил Каптинармус. «Нет, как можно?» — испуганно проговорил Резцов. «Только я думал, петух тоже много думал, да в суп попал», — перебил его Фадей Антипович. «Велено было мундир горелые менять, а сапоги, сапоги, это дело особливое, они на отдельном учете в армии, как и каски. Не велено их было пока вам менять. О том главный полковой квартирмейстер Игнат Матвеевич отдельно всем разъяснил, да вот вас тогда не было, вы же на баку после нухи ходили. Почините еще, подлатайте свои сапожки, а как только особое на то указание будет, так и их вам тоже заменит. Радуйтесь еще, что шинельки вам поменяли, тоже ведь сначала не хотели, да босс с ними из Астрахани пришел. Ну все, ступай, ступай, некогда мне тут с тобой возиться. Следующего давай, Гончаров. Хребтов Макар, заходи», — крикнул тот, и в амбар заскочил коренастый, немолодой драгун. В последний день 1806 года помер полковой командир. Хоронили его со всеми почестями на кладбище местного монастыря. Бахали ружейные залпы, гремели похоронный марш трубы и барабаны. В парадном строю проходили эскадроны драгун. Исполняющим обязанности командира полка главнокомандующий кавказскими силами назначил подполковника Подлуцкого Сергея Александровича. «Владимир Францевич тужит», — донеслось от стоявших в строю на следующий день после похорон и переговаривавшихся эскадронных офицеров. Думал он, что после удачного штурма Нухи и Бакинского похода ему подполковника с Аннинским орденом, а то даже и с Георгием пожалуют. А нет, чем-то, видать, Гудовича прогневил, и вон как оно потом вышло. Полковник Бомбиль приставился, а на командование не его как первого заместителя назначили. «И не говори, Сергей Иванович, — потемнел Шкитлер, — сам не свой ходит. А этот-то, Подлуцкий, он как, хорош ли как командир? Да кто же его знает?» — донесся хорошо знакомый голос Огнева. «Поглядим, увидим. Господа офицеры, солдаты, 18 декабря султаном Османской империи Селимом III нам объявлена война», — долетел до шеренг голос генерал-лейтенанта Разина. «Перед этим турки закрыли для прохода наших судов Черноморские проливы и отстранили без согласования с нашим государем отправление господарей Молдавии и Валахии. Блистательная порта отвергла ранее заключенные между нашими странами мирные договоры и выдвинула претензии на утраченные в прошлых войнах земли Крыма, Побужья и Приднестровья. Война, война, война», — пронесся шепот по шеренгам, пока генерал зачитывал императорский манифест. «Война, братцы, теперь нам еще и турку воевать. Война», — била в голове у Тимофея мысль. «Как же она пройдет? Ну хотя бы крупицы сведения из дырявой памяти. Нет, ничего в ней о событиях этой эпохи не было. 1812 год, это да, это понятно. В этот год Наполеон зашел с огромной армией в Россию, а потом еле выбежал зимой с куцами, обмороженными остатками. Бородино, горящая Москва, Кутузов и какой-то там совет Филих, партизаны гусара Денисова и долгий заграничный поход, битва народов, что-то про Кульмский крест, который делали из трофейных французских кирас. Вот ведь, про это даже помню, а вот про кавказские войны начала 19 века, хоть убей, ничего, — думал с досадой Гончаров. Ну, ведь победим же мы их всех, конечно победим. всех, и турок тоже, императору и самодержцу всероссийскому Александру Первому «Ура!» Сквозь поток мыслей пробился клич генерала «Ура! Ура! Ура!» Ревели солдатские шеренги. На следующий день, на рождественский сочельник, войска получали последнюю треть жалования за 1806 год. Так уж получилось, что отделению Гончарова выдавали сразу две трети, и драгуны, сопя от удовольствия, пересчитывали серебро. «Ну все, ты последний, Гончаров», — произнес полковой казначей, отсчитывая рубли. «Твои все из отделения уже получили, окромя Балабанова, но тем, кто в госпиталях, им жалование отдельно вручат. Так, вот 9 рублей тебе из двух третей, и еще к ним 20 копеек причитается. Гривенник, сам знаешь, по удержанию госпитального и лекарского сбора на вычет пошел». «Пересчитал? Все верно, так точно, верно», — откликнулся Тимофей, затягивая тесьму на кожаном кошеле мешочке. «Ну, тогда расписывайся, Яков, бумагу ему дай». И писарь казначея пододвинул младшему унтер-офицеру заляпанный кляксами листок. Для чинов драгунских полков установленный годовой размер жалования в 1812 году был следующим. Шеф полка – 1800 рублей. Надзиратель за больными – 38 рублей. Полковник – 950 рублей. Вахмистр – 38 рублей. Подполковник – 558 рублей. Вагенмейстер МЛ, штабной писарь, 38 рублей, майор, 434 рубля, штаб-трубач, 38 рублей, капитан, 340 рублей, квартирмейстер, 17 рублей, полковой доктор, 306,7 рубля, квартирмейстерские и казначейские писари, 17 рублей, штабс-капитан, 340 рублей, фанен-юнкер, 17 рублей, поручик, 237 рублей, трубач, 17 рублей, берейтер, 220 рублей, младший унтер-офицер, 14 рублей, младший лекарь, 206 рублей, рядовой драгун, 12 рублей, прапорщик, 200 рублей, цирюльник, 12 рублей, аудитор, 200 рублей, лазаретный служитель, 12 рублей, оружейный мастер, 200 рублей, церковник, 12 рублей, священник, 110 рублей, кузнец, плотник, ученики полковых мастеровых, 12 рублей, коновал, фаншмит, 102 рубля, профос, фурлейт, 8 рублей, костоправ, ложник, сидельник, старший писарь, 60 рублей, денщицкие деньги офицерам, 7 рублей 30 копеек. Жирным шрифтом выделены строевые чины драгунского полка. «Ох ты, ну теперь я всего себе накуплю, бряцая серебром», — проговорил довольный Ерыгин. «А чего, зазря, что ли? Пулю словил я после столько в госпитале промаялся. Могу и позволить себе чего-нибудь такого, чего-нибудь эдакого. В баню хочу сходить, в турецкую. Там, говорят, купили с теплой водой и камни везде белые, шибко нагретые, а еще пар такой мягкий, душистый. И турчанки стройные под музыку прямо перед тобой танцуют. Ох и хорошо. Калюкин, идешь со мной? Мне одному несподручно как-то. Нет там турчанок, Ванька, не слушай ты дурака рыжего», — проговорил ворчливо Кошелев. «Там одни мужики волосатые, в простыни завернутые. И еще ведь цельный пятиалтынный 12-15 копеек. За такое дело отдашь. Лучше уж в обычную, нашинскую за медный пятак сходить. Степка, а ну-ка хватит лясы точить. В общую казну деньгу гони. Давай, давай, все уже, окромя тебя, сложились. А то на бане и на прочую дурь прогуляешь, еще и в кабак не дай бог завалишься. Не, ну чего я, совсем, что ли?» — пробубнил, снова пересчитывая получку, Ерыгин. «Я без своего общества хмельное ни-ни, договор же, сколько мы там в артель нонче вкладываем, сколько, сколько», — передразнил его Кошелев, как будто не слыхал. «По 4 рубля с каждого носа». «Да, больше половины», — вздохнув, произнес Степан и протянул 4 рублевые монеты артельному казначею. Только-только вот богачом себя почувствовал и тут же опять в нищету вошел. «Иваныч, может, по такому случаю для хорошего приварка харч подкупим?» — спросил отделенного командира Федот. «Как бы Рождество уже завтра. Ну и по такому случаю, может, к шинкарю Зурабу зайти? Лучше уж всем тут сообща вечерком хмельное пригубить, чем вон дураков рыжих потом из питейных мест вытаскивать. Ну, если аккуратно, то почему бы и нет», — нахмурившись для порядка, строго проговорил Гончаров. «Только ты уж давай, Федот Васильевич, сам с этим делом разберись, а то молодых точно охмурят. Казна отделения в твоих руках, так что решай, чего нужно для праздничного ужина, а я-то не против». «Добро», — сказал Кошелев. «Ваньки, а ну слухай сюда, как только свечереет, со мной пойдете, лишние глаза тут ни к чему, так что мы с вами осторожно потемну все сделаем. Завтра Макара очередь готовить, мужик он опытный, чай не испортит, не пережжет нам кашу. Небось, расстараешься, Макар, дека чего бы и нет, само собой, расстараюсь», — уверил штопавший прожженный сапог Хребтов. «Сальца с маслицем только прикупите поболее, Васильевич. Я вам такую кашу завтра сварю, язык проглотите». Глава 2. Гарнизонная служба. Рождественская неделя пролетела, и началась будничная гарнизонная жизнь. Примерно раз в декаду драгуны заступали в караул или несли дозорную службу, объезжая окрестности Тифлиса. Полковое начальство сильно не гоняло, лишь изредка, скорее для порядка, проводило учения и строевые смотры. Выбитое во время похода второе отделение Ступкина вскоре было восстановлено, в него ушел обратно со своим штуцером Кузнецов Илья и перевели для комплекта Мирона. В конце января из госпиталя вернулся Балабанов. Теперь по вечерам, после ужина, артель слушала жуткие истории про то, как доктора за минуту отпиливают ножовками руки и ноги, ковыряются щупами внутри раны даже, а ужас, сверлит или долбят особыми стамесками черепа. Посеред декабря, как раз за неделю до вашего возвращения, обоз с рекрутами из Моздока в Тифлис подтянулся, рассказывал Елистрат. Так в ЕМ половина молодых была обморожена. Своими глазами видел, как лазаретные служки тазы, полные отрезанных пальцев и стоп, в конце дня на улицу выносили. Жуть жуткая, братцы, не приведи Господь с Антоновым огнем к врачам нашим попасть, все порежут. И на кой она потом такая жизнь с культей, вздохнув, горестно проговорил Хребтов. Одно мучение. Нет, братцы, если со мной, не приведи Господь, такое приключится, вы уж меня лучше сами тихонько пристрелите. Не хочу, иди ты, болтаешь, высказался Кошелев. И с культей люди живут, и многие очень даже прилично пристраиваются. Вот персов и турку одолеем, медали, как мы, старослужащие, от императора получишь и будешь опосля представительный вид иметь. Хоть будочником, а хоть надзирателем за благочинием в уездном городке, ежели не дай бог уж такое случится, завсегда с культей сможешь пристроиться. Везде тебе от простого обывателя уважение и почет будет. А кроме жалования, еще и какой-никакой пенсион от казны за службу будет прилагаться. Так что дуй-то тут не неси. Солдат есть государственный человек и даже в отставку вышедший под крепость помещичью более не попадающий. Бабу-мещанку возьмешь али, может, у помещика крепостную выкупишь, все поскребыши свободными будут. Выучишь их, глядишь, и в люди потом выйдут, папку своего добрым словом опосля помянут. До отставки этой дожить еще надо, вздохнув, заметил Макар. Вам-то, Федот Васильевич, с Чановым Иваном не столь уж и далече до нее, а уж всем остальным. И он махнул рукой. Да уж, 25 лет вынь да положь, согласился Кошелев. Да ладно, а еще каких-то 10 лет назад нижние чины до гробовой доски лямку тянули. Ничего, ребятки, ничего, помяните мое слово, и у вас тоже года пролетят, вы и не заметите. В конце января взвод подпоручика Копорского заступал на караульную службу при гарнизонном штабе. На общем разводе, проводимом усатым комендантским майором, помимо драгун, стояли в строю взвода из Херсонского гренадерского и 15-го егерского полков. Проверка внешнего вида амуниции и оружия, выборочный опрос по знанию устава и порядку несения караульной службы прошли буднично. Майор для порядка обругал по матушке несколько оробевших солдат, поставил на вид егерскому поручику неопрятный вид подчиненных и долго, накручивая ус, осматривал шеренги драгун.